на три разных посыла, каждый из которых сильнее, каждый последующий сильнее предыдущего. И в конце концов, после такого сложного построения, читатель должен, так сказать, отозваться в полной мере на судьбу певца. А Пушкин это делает с поразительной простотой. То же самое. Слыхали ли вы за рощей глаз ночной певца любви, певца своей печали, когда поля в час утренний молчали, свирели звук унылый и простой? Значит, певец входит как тема на предельном, дважды отделенный от читателя. То есть он, так же как и у Жуковского, он вначале в отдалении и отделен от читателя дважды. Во-первых, расстояние, он где-то далеко. Во-вторых, между ними преграда, за рощей глаз ночной. То есть роща их разделяет. Разделяет не только расстояние, но и роща, которая делает его тоже невидимым. И только голос его слышен. Только такой контакт с ним возможен. Когда поля в час утренний молчали, свирели звук унылый и простой. Вот, кстати, все слова в отдельности действительно традиционные для элегии. Вот он соединил унылый и простой. И вот освежил, они как-то заложили. Уже мальчишка такие вещи понимает, как это делается, тончайший эффект. Вторая. Встречали ли вы, слыхали ли вы, потом встречали ли вы в пустынной тьме лесной певца любви, певца своей печали, следы ли слез, улыбку ли замечали, или тихий вздор, исполненный тоской, встречали ли вы? Значит, заметьте, мы делаем шаг в направлении певца. Мы делаем шаг. Слыхали, встречали. Значит, мы его уже видим. Хотя он становится для нас видимым, не только слышимым. И где мы его встречали? В пустынной тьме лесной. Тут невольно вспоминается за рощей глаз ночной. Получается, что он идет к нам, а мы идем к нему. И в этой точке мы встречаемся. То есть такое встречное движение. Следы ли слез? Вопрос, загадка, как бы заставляет задуматься, а что же именно я видел? И мы еще приближаемся к певцу, уже приближаемся воспоминаниям, размышлениям. Так что же я видел? Улыбку, слезы, или тихий взор, исполненный тоской. И, наконец, вдохнули ли вы, внимая тихий глаз, он заговорил, или, может быть, даже продолжает петь, но вы откликаетесь на него своим вздохом. Когда в лесах вы юношу видали, встречая взор его потухших глаз, вдохнули вы. То есть каждая следующая строфа на один шаг приближает нас к поэту, к певцу. И вот что еще интересно. Певца любви, певца своей печали. Вот каждый раз это повторяется. Певца любви, певца своей печали. Чьей своей? Чьей своей? Можно на этот вопрос ответить? Нет. А раз на этот вопрос нельзя ответить, то значит, чьей он печали певец? И собственно, и нашей. И собственно, и нашей. То есть певец – это мы. Мы вдруг понимаем, что он – это мы. И это вот, как говорится, интерактивность, то, на что делает ставку Пушкин. И простейшими средствами, у Жуковского там это достаточно красиво, сложно, разработано, длинно. Где раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять. Все. Сделано тут действительно можно испугаться. Как человек действительно с такой простотой и легкостью решает задачу, которую так сложно, и так трудно, и так красиво, в конце концов, с большим удовлетворением решил, вот действительно Жуковский, уже зрелый поэт, Пушкин это делает. Теперь второе, что отличает вот это раннее пушкинское подражание. Значит, первое, значит, на что мы обратили внимание, учиться он не учится, а сразу овладевает сходу. Второе, значит, он делает то же самое, но делает лучше. И во всяком случае уж не хуже, мгновенно. И третье, он обладает способностью подражать сразу многим. никто из них друг за другом следовать не мог. Допустим, там Барков и Карамзин. Что вообще? Даже их свести-то невозможно. А Пушкин одновременно следует и за тем, и за другим. Вот умудряется. То есть он оказывается достаточно широк, чтобы следовать сразу за 9-10 совершенно разными образцами, по 9 разным дорогам, идти одновременно. То есть пока он соблюдает закон, систему устойчивых стилей, он ничего не смешивает. Но он одновременно, по отдельности, овладевает всем. И значит, он в себя это все может вместить. И как только это начинает осознаваться, что он все в себя может вместить по отдельности, естественно, должна появиться потребность соединить это все, что в нем пока живет по отдельности. Все начинается с маленького, со стихотворения «Деревня», а продолжается уже в большой форме. Я имею в виду поэму Руслана Людмилы, но об этих вещах мы уж тогда давайте в следующий раз поговорим.